интересные факты из жизни. Болезненно переносил одиночество, стремился всегда быть на людях. Отличался любовью к борщу и вообще к простой пище. Обладал исключительной памятью. Страдал леофобией, боязнью заразиться сифилисом. Любил играть в лапту, городки, шашки и в карточную игру «Козел». Не мог рационально распоряжаться деньгами и откладывать на черный день. Любил рыбалку. Одно время увлекался вегетарианством. Научился читать в 5-летнем возрасте и с тех пор много читал. Самообразование играло ведущую роль в жизни поэта. Свое последнее стихотворение «До свидания, друг мой, до свидания» Есенин написал кровью, так как под рукой не было чернил.